Глава 29. Когда машина подъезжает к моему дому, чувствую, как напряжение стягивает плечи в тиски. В салоне царит тяжелая тишина. Ян спокойно выводит автомобиль к тротуару. Останавливается и переводит взгляд на меня. «Я провожу», — заявляет он так, будто это не обсуждается. Мгновенно встряхиваю головой, просыпаясь, хотя до этого позволила себе расслабиться. Внутри вспыхивает паника, но я заставляю себя держаться. Я не должен пересечь порог моей квартиры. Не сейчас. Не стоит им видеться с братом. «Не нужно», — произнесла ровным голосом, но слышу, что в нем скользит легкая нервозность. «Я все равно выйду покурить, так что провожу». Ян щурится, изучая меня. «Нет». Я резко расстегиваю ремень безопасности, хватаюсь за ручку двери и не знаю, как уговорить его не делать того, что я не хочу. Он ведь абсолютно не слушает. Я устала и просто хочу лечь спать. Ян не двигается, не пытается удержать меня, но его взгляд цепляется за мое лицо. Он словно изучает каждую реакцию. Ему что-то не нравится. Он будто чувствует, что я вру. «Ян...» Это в разговор вступает Феликс. «Оставь. Правда, что за настоятельный тон? Мы должны отпустить Сашу. Завтра утром заеду за тобой. Позавтракаем все вместе». Голос Яна звучит как приказ. Что с ним происходит? «Хорошо. Быстро соглашаюсь, лишь бы побыстрее уйти». Открыв дверь, я почти сразу выскакиваю наружу, чувствую, как Ян медленно наблюдает за мной. Сделав пару шагов, оборачиваюсь и вижу, что Ян зажигает сигарету. Он стоит у машины и, откинув голову назад, выдыхает дым. Наши взгляды встречаются. Я делаю вид, что все в порядке, и отворачиваюсь, заходя в подъезд. Когда двери захлопываются за мной, выдыхаю. Правильное решение. Я сжимаю пальцы в кулак, поднимаясь по лестнице. Сердце все еще бешено колотится. Я не понимаю, почему он так настаивал, и почему, когда вышел, так внимательно смотрел. По коже мурашки от одного только воспоминания этого взгляда. Но думать некогда, сейчас важнее всего выиграть еще немного времени. Когда вставляю ключ в замок, внутри квартиры слышится шум. Я на секунду замираю, думаю, что это брат, но... «Что?» Открыв дверь, захожу и тут же сталкиваюсь взглядом с матерью. «Ты где была?» Голос мамы мягкий, но в нем чувствуется беспокойство. Я сглатываю, не успев ответить, потому что в следующую секунду ко мне бросается сын. Маленькие ручки обхватывают меня за ноги. А голосок, полный восторга, звонко зовет: «Мама!» Сердце сжимается, горло перехватывает. Я мгновенно опускаюсь на колени, хватаю сына в объятия, утыкаясь носом в его мягкие волосы. Его теплый детский запах накрывает меня с головой. Глаза предательски жжет. «Я скучал!» Сын прижимается ко мне, улыбаясь. Я тоже скучала, до боли, до истерики. Но я не могла рисковать, не могла дать ему знать о нем. «Я тоже, мой хороший», — шепчу, зарываясь пальцами в его мягкие волосы. «Пойдем кушать. Бабушка сделала оладьи». Он тянет меня за руку, и мне приходится встать. Но я тут же встречаюсь со взглядом матери, понимая, что вопрос о том, где я была, она задала не просто из вежливости. Она действительно хочет знать ответ. «Ты не ответила, где ты была», — повторяет она, скрестив руки на груди. «Я знаю этот взгляд. Он прожигает, заставляет говорить правду». Но сегодня я не могу позволить себе быть честной. Я работала, было поздно, поэтому осталась в гостинице. Выдавливаю из себя, не зная, сколько именно времени мама здесь провела. Мать смотрит на меня пристально, долго, потом медленно кивает. «Ты меня извини, но я решила приехать. Пашка не брал трубку, а потом мне показалось странным, что вы оба так отдалились». Она скрещивает руки, щурясь. «Вы же ничего не скрываете от меня, да?» Я сглатываю, горло подкатывает тревога. Если быть честной, я никогда не умела врать матери. У Пашки как-то получалось, а у меня нет. Я всегда была честной. «Конечно, нет», — говорю, как мне самой кажется, слишком быстро. Мама медленно кивает, но по глазам видно, что я ее не убедила, и она наверняка еще вернется ко мне с этим вопросом. «А этот мужчина, который тебя подвез, он кто?» — вдруг спрашивает она. Я замираю, все внутри холодеет. Я вдруг оборачиваюсь к окну и понимаю, что если мама у него стояла, то наверняка все видела. Боже, хорошо, что Ян вышел один, без Феликса. Хотя вряд ли бы мама догадалась, чем именно ее дочь занимается с двумя мужчинами. «Просто коллега», — отвечаю быстро. «Завтра встреча, он подвез, чтобы обсудить детали». Я понимаю, что наврала уже много-много, но по-другому просто не получается. Я не могу не то что сейчас раскрыть всю правду, а рассказать даже половину того, что происходит в моей жизни. Моя мама всегда была понимающей современной женщиной, но сомневаюсь, что ей под силу понять отношения ее дочери с двумя мужчинами. Я хочу сменить тему, но в этот момент раздается звонок в дверь. Я вздрагиваю, бросая опасливый взгляд в сторону и боюсь открывать, потому что здесь мой сын и мама, а там, возможно, они.